Не имея возможности обладать Лаурой, Петрарка принимал в объятия других женщин. Чистота была ложью, правдою грех. Он хотел стоять одной ногой на небе, а другой на земле, но это грозило падением. В конце беседы Августин касается самой чувствительной струны — славы. Во всех своих неустанных деяниях, во время ночных занятий, в своих страстных поисках знаний ты думал только о славе, и тебя не удовлетворяла хвала современников, мысли твои шли дальше. Ты стремился к славе у потомков и с этой целью занялся изучением римской истории, стал писать Африку. «Слава, возможно, и суетна», — защищается поэт. «Быть может, она и значит не более, чем дуновение ветра, но она несет в себе особое очарование, которому подвластны даже великие души». «Очарование?» — восклицает блаженный Августин. — Сколько раз я видел тебя молчаливого в горечи, когда ты не мог ни вымолвить, ни описать пером того, что явственно представлялось твоим глазам. — Что же мне делать? — стонет Петрарка. — Полностью посвятить себя душе своей и ее спасению. — Хорошо, но не сейчас. Пусть я сперва доведу до конца начатый труд. Я не могу остановиться на полпути. Снова ты говоришь «не могу» вместо «не хочу». Так оканчивается этот незавершенный спор забот. Петрарка не чувствовал призвания к монашеству. Он честно кружил мыслями по монастырям, но не был аскетом, хотя именно в аскетизме видел наиболее верный путь к внутреннему спокойствию. Он завершал секретум с горьким убеждением, что навсегда останется со своими сомнениями, со своим беспокойством на перепутье, не зная, что оно является перепутьем двух эпох. Песнь и письмо. Проходя мимо церкви Сент-Агриколь, Петрарка поравнялся с молодым человеком, который остановил его латинским приветствием. Занятый своими мыслями, поэт не сразу узнал его, и только когда тот напомнил ему о Риме и о прощании на Виа Фламиния, понял, что перед ним стоит Кола ди Ренцо. Выглядел он гораздо хуже, чем тогда. Он был бледен и худ, словно его терзали голод или лихорадка. Оказалось, он и в самом деле страдает от того и другого. В нескольких словах рассказал он поэту о своих злоключениях. После смерти Бенедикта XII в Авиньон прибыло посольство римского дворянства, чтобы присутствовать на выборах и коронации нового папы, воздать ему почести и получить подтверждение своих привилегий. Предводительствовали в нем Колонна и Орсини, а главным оратором был Лелло ди Пьетро Стефани, синдик римского народа. Милый Петрарке Лелий, друг и наперсник, адресат многих писем поэт. Между тем в Риме взяла верх народная партия, душой которой был Кола ди Ренцо, и именно он, никому здесь неведомый, без протекции, с одной лишь верой в победу доброго дела, приехал защищать перед апостольской столицей права римского народа. Новый папа Климент VI выслушал его доброжелательно, даже позволил произнести речь перед консисторией, и это была одна из тех речей, которыми Кола так умел завоевывать сердца и умы. В зале консистории на стенах нарисованы попугаи и лебеди. Может, это знамение? Может, речь эта превратила Кола в попугая или была его лебединой песнью? Ведь папа неожиданно уже в мае назначил сенаторами Рима Маттео Орсини и Паоло Конти, этих двух представителей ненавистных баронов. А виной всему были интриги кардинала Джованни Колонна. Упомянув это имя, Кола Дириенцо бросил быстрый взгляд на Петрарку. Поэт наклонил голову. Он знал своего друга. Кардинал ни в одном деле, особенно таком, как это, не переставал быть Колонна, гордым сенатором, который не признавал претензий простолюдинов и скорее согласился бы уступить власть одному из Орсини, нежели отдать ее представителю народа. «Мало того, — жаловался Кола, — что у него выбили почву из-под ног в Авиньоне, что закрыли перед ним двери к папе, его еще лишили возможности жить в Риме, имущество его захвачено, ему угрожают тюрьмой. Деньги, которые он взял с собой, поглотила ненасытная авиньонская земля. Голод глядит ему в глаза, и он чувствует себя слабым и больным». Чтобы разговор состоялся без свидетелей, они обошли незаметно церквушку и остановились под ее апсидой, поросшей древним плющом, в укромном и тихом месте, как будто оно находилось где-то вдали от людного и шумного Авиньона. Вечерело, и в зарослях плюща воробьи ссорились из-за ночлега. Солнце освещало ветхие стены церкви, столь напоминавшие руины, о которых говорил Кола. И говорил он всегда с необыкновенным пылом. Время от времени в родную речь, в этот резкий говор Рима, пропахший хлебом и вещевыми мешками древних легионеров, вливался поток латыни, удивительно густой, богатый и яркой, словно витражи в мерцании свечей. И этот язык Амвона неожиданно падал на мостовую, на выщербленные плиты стато римских улиц и несся вскачь по ним шумом запыхавшейся толпы. Его слова пахли потом и кровью. В них гневно взывала к мести нищета римского народа, стонущего под ненавистным игом баронов. «Каждый раз, когда я вспоминаю эту беседу, — писал Петрарка 3 дня спустя, — сердце мое распаляется, и я готов полагать, что это был голос не человека, а Бога, доносившийся ко мне из глубины церкви. С этого дня я всегда с тобою, и меня охватывает то отчаяние, то надежда, и, колеблясь между одним и другим, я говорю себе: о, если б когда-нибудь! О, если б это случилось в дни моей жизни! О, если б я мог участвовать в деле таком прекрасном, такой великой славы!» Отношение кардинала Колонна и папы к римскому нотариусу сразу же изменилось. Помыкать человеком, за которого вступился Петрарка, было немыслимо. Несколько недель спустя Климент VI в письме к римским сенаторам велел отменить все приговоры, вынесенные Никколо, сыну Лоренцо, находящемуся под папскую опекою. И действительно, с этого времени Кола, который провел при папском дворе почти год, ни в чем не испытывал нужды. Петрарка тем временем отправился в Неаполь в роли папского оратора при посольстве к королеве Иоанне, наследовавшей трон после недавней смерти короля Роберта. Она была замужем за Андреем, младшим братом Людовика Венгерского. Оба они воспитывались при неаполитанском дворе. Будет ли Андрей коронован, не было еще решено. Но ввиду юного возраста этой королевской четы было установлено регенство. Папа все эти акты считал незаконными, так как именно ему принадлежало право опеки над осиротевшим королевством. В это же время спохватился и венгерский двор. Правила им знаменитая Эльжбета, дочь Локетика, мать Людовика Венгерского и юного Андрея. Вскоре после смерти короля Роберта она отправилась в Неаполь в сопровождении большой свиты венгерских господ. Король Людовик дал ей на дорогу много золота и серебра. Великолепные галеры везли ее по Адриатике. В Венеции ее принимали с большими почестями. В Неаполе ей был предоставлен Кастельнуово. Отсюда она отправила посольство к папе в Авиньон с просьбой разрешить коронацию Андрея и Иоанны. Разрешение было получено после выплаты курии огромной суммы — 400 000 гривен серебра. Но дочь Локетика хорошо изучила нравы неаполитанского двора и вместо того, чтобы думать о короне для сына, стала подумывать о его бегстве из зачумленного города. Андрей, однако, воспротивился разлуке с женой, и Эльжбета уехала одна. Как раз в это время Петрарка направлялся в Неаполь. Путешествие было бурным. Несколько раз он пересаживался с корабля на коня и снова с коня на корабль, преследуемый то бурею, то войной. Ноябрьское море загоняло его на землю, а земля, ощетинившаяся мечами и копьями враждующих княжеств, оказывалась не менее опасной, и поэт сам не ведал, каким чудом добрался до Рима. Здесь, как обычно, его принял гостеприимный дом Колонна, и через некоторое время он спокойно продолжил свой путь в Неаполь.